Глава 7. Да брось, дед, это еще не старость. Настроение у агента Крамера-младшего было отличное. Начало положено, пленный добыт в короткие сроки. А то, что дед расхандрился, так это он сейчас мигом поправит. Ха, не в средневековье живем, посмеиваясь, добавил он. Медицина на высшем уровне, поставит на ноги кого угодно. Сможешь оставаться в форме еще лет 20. Крамер-старший молчал, и его внук воспринял это как неуверенность. «Серьезно», — покачал он головой, — «тем более, что корпорация запросто предоставит тебе, одному из своих лучших и старейших сотрудников, любые медицинские услуги. Все эти скидки, рассрочки, да и пенсия у тебя должна быть ого-го. Ты рано на покой собрался, дед». Генри Крамер повернул руль, машина с лежащим в багажнике Кавадзаки завернула с центральной автомагистрали на дорогу поменьше. «Тьфу на тебя!» — наконец выдал он после некоторого молчания. «Медицина! Запомни, Джек, вся эта шелупонь — лишь дополнение, которое не работает без основы». «Основы?» «Дух!» — весомо припечатал старик. «Вспомни агента Уорвика. Ему 120 лет, и он все еще в строю». Глаза Джека чуть расширились. «Шутишь?» – пробормотал он. «Я знал, что Уорвик старый, но 120!» Генри довольно хмыкнул, глядя на растерянное лицо внука. «Уорвик – легенда, внучек», – заметил он, – «с самой чистейшей пробы. И заметь, в свои годы он в идеальной форме, что физически, что ментально. Вот она, настоящая сила духа». «А медицина?» «Поверь, она тут совершенно ни при чем». Машина снова вильнула, вокруг становилось все безлюднее. Справа начались гаражи. «Райончик, судя по виду, так себе», — старик поморщился. «Ну, если так», — все еще не понимал Джек, — «почему ты говоришь, что...» «Да потому что всему свое время», — оборвал его Генри. Этот разговор его утомлял. «Знаешь, ради чего я вообще пошел на эту работу?» «Ради приключений, Джек. Ради острых ощущений, поездок по всему миру, заданий, о которых можно будет вспоминать на старости лет, а не ради соцстраховок и лазерной коррекции в рассрочку». Он вздохнул. «Но знаешь, что самое главное в любом приключении? То, что однажды оно заканчивается. Раньше или позже, но этот момент приходит». «Считаешь, что твое уже подошло к концу?» Джек моргнул. «Нагулялся я», — весомо подтвердил старик. «Хватит. Пора сесть на месте и предаваться тем самым воспоминаниям, ради которых все было затеяно». Он кивнул назад на вместительный багажник, где валялся сейчас их пленник. «Сейчас поговорим с этим живчиком. Выясним, что замышляют темные. Денек-другой и закроем это дело. А там привет, отставка». Кавадзаки потряс головой, прислушиваясь к словам, долетающим из салона. «Поговорим с этим живчиком, выясним, что замышляют темные». «Тьфу ты!» Приподняв голову, Кавадзаки тихо сплюнул. «Да уж, ситуация мрак. К счастью, когда ты темный, мрак тебя не очень пугает». Похищение. Впервые Кавадзаки узнал, что это такое, еще в свою бытность простым бандитом. А уж перейдя в строй темных, он практически привык к ним. Да, как ты ни был крут, всегда найдется тот, кто сможет тебя вырубить и куда-нибудь запихнуть. Главное, оставаться достаточно крутым, чтобы выбраться оттуда. Кавадзаки хрустнул пальцами. «Или это из-за этого типа?» Продолжали тем временем что-то обсуждать его похитители на английском. «Из-за того, что не упал не с первого, а со второго удара?» «Брось! Да он моложе!» «Но он все-таки упал!» «Ха! Моложе!» Второй голос, старческий, хмыкнул. «Да по этим азиатам вообще не понять, сколько им там лет. Он может быть как моим ровесником, так и твоим». «Что за черт?» Кавадзаки приподнял бровь. Ему ведь всего 37. Впрочем, плевать. Пусть пока болтают, а он... «Чего?» — возмутился внук. Дед, ты хоть понимаешь, насколько пророссийски это сейчас прозвучало? Ну и что с того? Проворчал старик. Пусть тогда стареют, как все, по-человечески. Тогда и расизма не будет. Серьезно? Поверить не могу, что ты такое говоришь. Хрясь! Кавадзаки поморщился. Все-таки ломать себе хрящи не самое приятное занятие. Зато руки свободны. Осталась легкая часть. Говорю то, что хочу. Старик поморщился. И зная, что Джек, в этом еще одно преимущество того, чтобы быть просто пенсионером. Что они мне сделают за мои российские шуточки? Уволят? Отменят. А я уже в отставке. Ну, пока ты еще не в отставке, рассудил Джек. Значит, и шуточки должны подождать. Зануда, хмыкнул Генри. Кого волнуют пара дней разницы? Задание будет выполнено вот-вот. Осталась только легкая часть. Он чуть обернулся и заморгал. Обернувшись вслед за дедом, Джек потрясенно застыл. Взору агентов предстали открытый багажник фургона и быстро убегающий Кавадзаки. Черт! Машину тряхнуло на ходу. Как этот тип умудрился пробить им колесо, убегая? Ты! Казалось, старик сейчас начнет задыхаться. Ты что, не вытащил багажный рычаг? Чего не вытащил? Еле слышно выдавил из себя Джек. «Идиот!» – проревел Генри, ударяя по тормозам. «Кто, блин, вообще не вытаскивает багажный рычаг, когда воруют людей?» Едва не опрокинувшись на бок, машина резко затормозила возле гаражей. Визг тормозов, черные следы на асфальте. Вот только куда успел за эту секунду деться чертов азиат? «Ух ты!» Славик уставился в окно машины. «Это что сейчас было?» Свернув к гаражам, я покосился в ту сторону, куда он смотрел. Бронированный фургон с открытым багажником резко тормозил прямо посреди дороги, как в фильмах про погони. Интересно, откуда он тут взялся? А, впрочем, не плевать ли? «Было и было», — равнодушно отозвался я, проезжая мимо. «У нас своих проблем хватает». «Уф! Ну и денечек. Сейчас бы очень даже не помешал Кавадзаки. Но именно сейчас, когда он так мне нужен, азиат решил куда-то испариться. Поторопился бы. Славик мог пока это не понимать, считать все, что случилось на поле для гольфа, каким-то наглым трюком, блефом, рассчитанным на трех испуганных стариков. А вот и ни хрена. Никакой это не блеф. Ну, почти. Сейчас важнее всего было притормозить процесс распада, пока это еще возможно, пока все не посыпалось, как костяшки домино. Что ж, пожалуй, мне это удалось. Конечно, три старика с их семьями не превратятся за секунду снова в верных шестерок темных, но по меньшей мере перестанут быть нашими активно действующими врагами. Это уже немаловажно. Вот только там, на поле, я пошел ва-банк. Пообещав старикам отжать у земляных шахты с серебряным янтарем, я теперь вынужден действительно сделать это. Иначе, кто станет уважать главу темных, не отвечающего за свои же слова и кидающегося пустыми угрозами? Так что начинаем активно шевелить извилинами. Проблем, связанных с этим планом, много, но основные все-таки две. Где эти шахты найти и как их у земляных отжать? Чтобы ответить на первый вопрос, нужна помощь Алисы. Все, что мог разыскать темный культ, это склады, на которых хранились уже добытые минералы. Да и то, те из них, которые мы не успели обнести, уже наверняка поменяли расположение. Вот только Алиса не брала трубку. За время этой поездки я набирал ее уже третий раз, и все безрезультатно. «Алиса, блин, где ты там ходишь?» Подумал бы, что тебя опять похитили, но хрен там, не поверю. Скорее, ты просто игноришь меня, как школьница. Кончай уже дурака валять. Ну же, возьми трубку. Ладно. Попробуем тогда пока заняться проблемой номер два. Дефицит людей в клане. Вытащив телефон, я набрал номер Кавадзаки и замер, ожидая ответа. Шахты земляных наверняка защищены по высшему разряду. Взять их на чистой наглости как мы брали их точки в начале этой войны, уже не получится. Шахты достаточно важны, чтобы Зимины бросили на них лучшую охрану, даже пожертвовав чем-то другим. К тому же, даже если мы эти шахты найдем и отобьем у Зимины, что дальше? Нужна команда шахтеров, умеющих добывать янтарь. Нужна уже своя охрана. Много кто нужен, проще говоря. Мрачнее с каждой секундой я слушал, как в трубке играет спокойная, расслабляющая музыка. Черт! И этот тоже не берет. Да что ж такое-то? Ладно, ладно. Еще один телефон у меня есть. Как там звали этого деда? Ах да, Револьт Кир. Что ж, по крайней мере, этот взял трубку сразу же, без пауз, будто дежурил с телефоном в руках, ожидая моего звонка. Может, так оно и было? Глава? Спокойно, отозвался я. Давай без лишней болтовни, Револьт. Нам нужны люди, это всем ясно. Нам нужно немедленно начать вербовку новых темных. Разумеется, глава. Я аж представил, как Револьт кивает в ответ, тряся лысой башкой. Само собой, глава, вербовка уже была запущена. Ах, была? Кавадзаки подсуетился. Да где же его носит, интересно? Значит, удвойте ее, велел я. Обычной вербовки сейчас недостаточно. Нужно собрать все ресурсы, до каких только сможем дотянуться. Все так, глава, но... Револьт замялся на секунду. Ресурсы не возьмутся из ниоткуда, особенно если речь о людях. Мы уже набрали какое-то количество новичков за последние дни, но дальше остается только ждать. Тем более люди в курсе насчет идущей войны со светлыми, идут к нам неохотно. Быстро закончив разговор с Револьдом, я задумался. По сути, старик прав. Можно сколько угодно устраивать вербовку, удваивать и утраивать ее. Но если людей попросту нету, то и взяться новым рекрутом будет неоткуда. Ладно, нужно будет обдумать этот вопрос. Спокойно, без спешки. Может, и придет в голову какая-то идея. А что до проблемы номер один? Может быть, Архимаг там, в подвале, узнал что-нибудь у Октября? Октябрь поморщился, еле сдерживая отвращение на лице. «Дурацкий подвал! Серые ободранные стены!» Чахоточный архимаг с его шуточками и самомнением. Все здесь чертовски раздражало Зимина. Наверное, он уже отчасти смирился с новой реальностью. Октябрь не был дураком и умел соображать, что к чему. Из подвала ему не выбраться. Он признался в этом самому себе. Наверное, еще немного, и он мог бы даже согласиться с тем, что ему не одолеть юнца Грачева. Но почему здесь и с ним? Если уж запер его, то можно же было хотя бы в каком-нибудь приличном месте и с нормальной компанией. Да на худой конец, без компании вовсе. Ладно, хотя бы в телевизор можно попялиться. Новенькая 70-дюймовая плазма, висящая на стене, была единственным лучиком света в этом царстве уныния. Спасибо трем студенткам, что с радостью подогнали им такой подарок. «Эй, Октябрь!» Архимаг откинулся в кресле и вытер с усов пену от Балтики 7. «Подай таранку!» Октябрь фыркнул в ответ, но все-таки протянул рыбку соседу по несчастью, после чего и сам отпил пиво. Дешевая дрянь, конечно, но время убить помогает, как и футбол. Он лениво взглянул на экран. «И вновь Лициний пропускает мяч в ворота!» Хрипло и экспрессивно сообщил комментатор. И у нас 6-0 в пользу национальной сборной Занзибара. Да чтоб тебя! Вырвалось у Зимина, поперхнувшегося пивом. Косоногие уроды! Кто так играет вообще? Косоногие уроды и играют. Чуть спокойнее, но с тем же раздражением на лице отозвался Архимаг. Клубу 100 лет, а чувство такое, будто его только сегодня основали. Тяжело выдохнув, Зимин тоже откинулся на спинку. «И не говори!» «Занзибарцы так себе!» продолжал Архимаг. «Крепкий середнячок. Если бы против них играл кто-то другой, получше, продули бы без шансов, а так...» Зимин помотал головой. «Если бы против них играл кто получше, это была бы не наша сборная!» Архимаг хрипло рассмеялся. в точку Октябрь. Ну, смотреть на это все равно довольно забавно. Пускай косоногие уроды бегают по полю и потеют. Главное, что мы тут можем расслабиться, наблюдая за их потугами. Это точно, Зимин улыбнулся. Было в таком времяпривождении что-то расслабляющее, несмотря на весь абсурд положения. За нас, предложил Архимаг, наклоняя бутылку в сторону Октября. Зимин пару секунд колебался, а затем звякнул своей бутылкой. За нас. Два синхронных глотка. Еще подаранки, предложил Архимаг. Пожалуй, согласился Октябрь. Странно, пронеслось у него в голове, пока он дожевывал последний кусочек. Ему бы сейчас кипеть от ярости. Но все это спокойствие, это расслабленность. Они подкупали. Ха, кроме шуток. Может, все не так уж и плохо? Ведь он и правда уже не мальчик. Рано или поздно наступает возраст, когда пора на покой. А здесь покой был едва ли неосязаем. Никакой ответственности, никакой назойливой родни, дел тоже никаких. Тихо и лениво. И это тоже ощущалось свойством покоя. Немного бесит, что этот юнец Грачев так его обыграл. Но если забыть о нем, почему бы и нет? Пора уже завязывать и с нагрузками на тело, и с этой гонкой к власти. Можно, наконец, просто осесть и расслабиться. Но наша сборная, конечно, все равно бесит. Прожевав рыбу, вновь заговорил Архимаг. Судя по голосу, он уже начинал хмелеть. Как говорится, не можешь – не берись. Быть круче дилетантов может почти любой. Но вот стать круче всех. Зимин выплюнул на пол пиво, едва не поперхнувшись. Он помотал головой, сбрасывая ленивое оцепенение. Какого черта? Нет, правда, какого черта? О чем он вообще думает? О том, как классно было бы провести остаток дней в пыльном подвале, глядя в футбол по телеку под пиво и таранку? Хм, серьезно? Может, для кого-то такое и звучало бы, как старость мечты? Но он не кто-то. Он Октябрь Зимин. Стать круче всех – это его, его цель. Он шел к ней всю жизнь, раскидывая конкурентов, подставляя брата, готовя наследницу, марионетку. И он что, остановится сейчас? Признает поражение? Не-е-е. Рано ему еще оседать. Зимин покосился на Архимага. Пить пиво и болтать о футболе как-то резко расхотелось. «Круче всех», — мрачно отозвался он. «Даже играя они как боги, все равно останутся просто футболистами. Круче всех люди иного ранга, Архимаг. Вроде нас с тобой». Архимаг покачал пальцем. «Ну-ну, не равняй нас, Октябрь. Я круче тебя. И если помнишь, недавно я это доказал». «Это только потому, что я не смог впитать силу сферы», — проворчал Октябрь. «Сферы?» — всплеснул руками Архимаг. «Да тьфу! Дался вам этот шарик!» Он потер лысину, будто что-то вспоминая, и продолжил. «Твой предок, Октябрь, был глуп и слаб, хотя начинали мы с ним вместе и имели равные шансы. Он так и не понял, что все эти исследования насчет усиления тела, янтарь, сфера, передача сил своим потомкам – только один из путей». «Что ты?» – Октябрь моргнул. «Я говорил ему, что зацикливаться на одном пути, забывая о других – поражение само по себе». Архимаг довольно улыбнулся. «Говорил, что глупо хвататься за первое, что попалось под руку. Но он меня не слушал, и вот результат». «Ну?» – Октябрь сощурился. «Тебя слушаю я, его потомок». Архимаг хитро улыбнулся. «Всего два слова, Октябрь. Усиление духа». «Чего?» «Так это и есть секрет Архимага? Секрет, за которым безуспешно гонялись поколения земляных. И что это значит, усиление духа?» «Поясни», — потребовал он. Архимаг лишь расхохотался и погрозил ему пальцем. «Не все сразу, Октябренок. Я же сказал, всего два слова». Черт! Старик сейчас под хмельком, потому и болтает. Но он не настолько пьян, чтобы выболтать все секреты. Пока не настолько. Хм, но если... Если у него получится узнать секрет, который позволил Архимагу прожить полтысячи лет. Поглядим, как пойдут дела. Архимаг махнул рукой. Если парень не оплошает, если у нас будет достаточно ресурсов, скоро ты все увидишь сам. Мое тело нуждается в серьезном обновлении. Октябрь почувствовал, как у него горят глаза. Вот только... Грачев точно нужен тебе для этого, уточнил он. «Разве ты сам не...» «Я здесь», — рассудил Архимаг, приканчивая бутылку. «А парень там. К тому же его магия. Я еще не изучил ее. Возможно, это именно тот недостающий компонент, который наконец-то подарит мне не просто долголетие, а настоящее, подлинное бессмертие». Коротко хохотнув, он поднялся с места и направился в сторону крошечного туалета. «Пиво наружу попросилось», — заключил он. «Давай, Октябрь, следи за полем. Будет что-то интересное, расскажешь». Но Октябрь не видел ни футболистов, ни комнаты перед собой. Все его мысли были о другом. Что если это не поражение, а шанс? Шанс, который так и не выпал его предкам. Подыграть Архимагу Играчеву? Что ж, он подыграет им. Кинет им косточку, чтобы узнать секрет бессмертия, воспользуется ими. А затем, став по-настоящему сильным, круче всех, вырвется отсюда. Конец. Приехали. На трех колесах далеко не уедешь. Особенно если кругом гаражи, дорога в ямах, а ты не тихо тащишься до мастерской, а пытаешься вести погоню. Генри Крамер устало распахнул дверцу машины, врезавшейся в один из гаражей, и сердито уставился на закатное небо за деревьями. «Вот об этом я и говорил», — бросил он внуку, который тоже выбирался из машины. Двигатель дымился. Да уж, больше она никуда не поедет. «Видишь, я устал. Я стал сдавать. Думаешь, в молодости я упустил бы этого азиата? Тем более так по-дурацки». Он шумно выдохнул, вглядываясь в гаражи. «Чертов Кавадзаки! Выбрал удачный момент, чтобы сбежать. Будь они на ровной дороге, догнали бы в два счета. Но тут, пока объедешь гаражи, пока сообразишь... Нет, погоня окончена, бесполезно. Нам нужен какой-то план!» Джек хмурился, глядя по сторонам. «Догнать не получится, но можно найти по следам». «Нужно!» Лениво кивнул старик. «Тогда чего мы ждем?» Генри пожал плечами. «Не торопись, Джек». «Не торопиться», — изумился тот. «Ты же сам всегда...» «Я всегда говорил, делать дела быстро, ага», — согласился дед. «Вот только сейчас самый быстрый способ найти Кавадзаки — это сидеть тут и ждать». «Чего?» «Чего?» «А может быть, ты хорошо знаешь этот райончик?» Старик обвел рукой гаражный кооператив, указал на дома вокруг. Район напоминал какое-то бандитское гетто, и чем глубже солнце укатывалось за горизонт, тем больше становилось это ощущение. «Может быть, сумеешь ориентироваться здесь так же легко, как и местные?» «Жди, я сказал». Джек замолчал. Он не понимал, к чему клонит дед, но доверял ему. То, чего ждал Генри, случилось минут через 10. К месту аварии, медленно, как бы нехотя, подъехала полицейская машина. Хлопнули дверцы, и наружу выбрались двое полицейских. Старик приподнялся, выходя им навстречу. «Здравия желаю!» Не очень уверенно поздоровался один из полицейских, тот, что более худой, прикладывая руку к пустой голове. «Сержант на бутылка, ваши документики, пожалуйста». Второй, полный, лишь одутловато дышал. Кажется, выбираться из машины ему было сложновато. «Вот видишь, внук», не обращая внимания на слова копов, Генри обернулся на Джека. «Авария – дело такое. Стоит немного подождать, и приедут полицейские. А полицейские – это местные, которые знают район куда лучше нас. «Чего?» – не понял Толстый. «Вы сейчас про что?» «Спокойно, Пончин. Действуем по протоколу», – поправил его на бутылка. «Так вы дадите мне документы?» «Никакого протокола», – развернулся к нему старик, улыбаясь. «Сегодня, ребятки, вашим протоколом будет то, что скажем вам мы». «Это еще с чего вдруг?» – вновь возмутился Толстый Пончин. «С того, что вы же не станете спорить с представителями корпорации», – усмехнулся Генри. «К тому же, если будете послушными мальчиками, получите пару хрустящих купюр с моим автографом. Тут дел-то всего. Найти одного человечка, что отправился гулять в этом районе и заблудился». Опять, обернувшись к внуку, он пояснил. «Где кланы, Джек? Там слабое правительство. А где слабое правительство? Там коррумпированные копы, которые сделают что угодно, если ты...» «Эй, стойте, стойте!» – запротестовал на бутылка. «Мы же еще не согласились». «Еще? Да мы вообще не собираемся соглашаться!» – перебил его Пончин. «Это район такой. Если кто-то тут пропал, его лучше уж не искать. Мы сами в него обычно не суемся». «Да нас и ваша авария-то, по сути, не интересует». Оба напарника попятились обратно к своей машине. «Стоять!» — хищно оскалился дед. — Сказал же, вам заплатят. И делать особо ничего не придется. Просто провести нас по этому райончику и все. Покажете, где тут самые тихие подворотни, самые затененные места. — Райончик не очень хороший. Пончин испуганно покосился на гаражи. — Тут, на краю, еще ничего. А дальше вообще не пройдешь, не наткнувшись на бандитов. — Это уж наша проблема. Поддержал деда Джек, тоже шагая в сторону копов. «Давайте вперед, показывайте район и бандитов. Может, среди них даже найдется тот, кто нам нужен?» Он переглянулся с дедом. «Многие криминалы связаны с темными. Что, если Кавадзаки решил укрыться у кого-то из них? В этом случае пройтись по местным убежищам бандитов будет хорошим решением». Два копа тоже переглянулись. «Кажется, они не считали хорошим решением то, что они вообще приехали сюда».